Глава вторая. Аномальный студент. Прибор для измерения начинает гудеть. Кожу покалывает в местах, где прицеплены датчики. Геннадий Орловский по-прежнему что-то смотрит в своем телефоне, потом мотает головой и выходит за дверь, чтобы кому-то позвонить. Не так уж ему интересно, видимо, дела важнее. Однако действительно странно, что он лично приперся. Я еще понимаю, Сергей, но папаня граф, с его точки зрения, я не настолько важная птица, чтобы лично следить за проверкой. Странно. Надо будет узнать, в чем здесь дело. Ничего не понимаю, бурчит Роман, крутя ручки на приборе. Лидочка, вы правильно прицепили датчики? Конечно, Роман Петрович. Вытягиваю шею, чтобы посмотреть, что показывает прибор. Блин, отсюда не видно. Но могу предположить, что он показывает все по нулям. В конце концов, на работу с минусовым потенциалом он точно не рассчитан. Очень странно, Дмитрий. Вы не творили никакую магию сегодня? Может, что-то мощное? А почему, вы спрашиваете? Отвечаю я вопросом на вопрос. Что там с показаниями? Ничего, в том-то и дело. То есть, такое ощущение, будто у вас совсем нет магии. Сергей Орловский злорадно ухмыляется. Я не обращаю внимания и говорю старичку. Вынужден признаться, что утром делал печати. Всю ману потратил. Она просто не успела восстановиться. Дурак. Тихо фыркает Лидочка, почти не слышно даже. «Сама дура!» — улыбаюсь я. «Роман Петрович, я могу использовать талисман? Тупнячок, я имею в виду». «Ни в коем случае. Так мы вряд ли получим точный результат. Давайте перенесем тестирование на завтра». «Нет!» — вмешивается вдруг Сергей. «Тест надо провести сегодня. Это не обсуждается. Таков приказ моего отца!» «Молодой человек, но результат...» «Я сказал сегодня!» Задирая подбородок, говорит Орловский. «Пусть он использует талисман. Больше, чем способен принять его резерв, он все равно не накопит. Правда?» «Да, конечно», кивает Роман. «Но результат все равно может быть несколько завышен». «Насколько?» «В пределах 2/3». «Нормально!» Выдает вердикт Орловский. Эти доли единицы все равно не спасут Могильного. Ох, ты будешь разочарован, говнюк. Достаю из кармана тупым и активирую. Чувствую, как в меня стремится привычная мана. Проблема в том, что ядро тут же начинает ее поглощать. Вспоминаю конструкты для удержания энергии. Во время теста нельзя, конечно, использовать заклятие, но что-то надо сделать. Стоп! Не надо. Когда прибор начинает работать, мана циркулирует по каналам и остается в них. Никуда не девается. Отлично. Продолжаю всасывать энергию через талисман все больше и больше. Все равно что-то непонятное, бурчит Роман Петрович. «Дмитрий, ты уже наполнил резерв?» «Еще есть место», — улыбаюсь я, глядя в глаза Орловскому. «Хорошо, продолжай». Роман Петрович хмурится и недоуменно чешет лысину. Сергей же смотрит то на меня, то на показания прибора, и глаза его становятся все больше и больше. Только Лидочке плевать. Стоит у окна и невозмутимо подпиливает ногти. А я представляю, что сейчас творится на экране. Наверняка сказать не могу, но что-то невообразимое — это точно. Маны в меня вмещается много, по сравнению с тем, что было в этом теле раньше, просто дохренища. А для прошлого меня вполне нормальные запасы, предполагаю, что резерв как раз на уровне 9 единиц. Ладно, там не ровно 9. 8,93, если быть точным. «Ладно, хватит!» Роман отключает прибор и бормочет под нос. «Ничего не понимаю». Я тем временем убираю насос в карман и чувствую, как ядро поглощает энергию. Мана уходит в него, как вода в слив ванны. Да куда уж она девается, интересно? Что с ней происходит? Чувствую себя нормально, даже замечательно. Только голова немного кружится. В кабинет как раз заходит граф Геннадий. По-прежнему, не отрывая глаз от смартфона, спрашивает. «Закончили?» «Да, но здесь...» — начинает Роман Петрович. «Результат!» — перебивает его сиятельство. «Даже не знаю, что сказать». Старичок хватается за голову. «С одной стороны, ядро магии вообще не выдает показаний. Как будто у господина Могильного совсем нет дара». «Что и следовало ожидать», — кивает Геннадий. «Подождите, ваше сиятельство. С другой стороны, нагрузка каналов и прочие показатели говорят о том, что потенциал Дмитрия больше 9 единиц». «Сколько?» — одновременно восклицают Лида, Сергей и Геннадий. «Больше 9». Как-то испуганно повторяет Роман. 9,44. «Опачки! Как интересно! Это что же получается? У Могильного до меня был потенциал 0,51, а у старого моего ядра 8,93. В сумме как раз и получается 9,44. Надо только не забывать, что это со знаком минус. Но главный прикол даже не в этом, а в том, что у меня, походу, не получилось перенести ядро из старого тела в новое. Я просто слил 2 ядра в одно и объединил потенциалы. Офигеть! Просто офигеть! Невероятно! Такого точно никто до меня не делал. Зато это все объясняет. Вот почему проклятие продолжает работать. Я не взял себе другое ядро. Я как бы усилил родное. Сила ушла в минус, потенциал объединился, но возможный резерв стал таким, каким он должен быть, на уровне больше 9 единиц. Как-то так. Сам пока не очень понимаю. Подождите, как это возможно? Сведя брови, спрашивает Геннадий. «Ведь неделю назад его потенциал составлял 0,3». «Да-да», — бросив на меня короткий взгляд, кивает старичок. «Мы-то с ним знаем, что вскоре он упал еще ниже. Но Роман молодец, оставляет информацию в тайне». «Понятия не имею, что это значит», — заканчивает он. «Думаю, что Дмитрия нужно как следует изучить». «А Дмитрий не хочет, чтобы его изучали?» Говорю я, самостоятельно отрывая датчики. Лида что-то не торопится. «Дмитрию и так хорошо. Роман Петрович, будьте так любезны, подтвердите результат официально». «Не могу», — помедлив говорит тот. «Здесь все слишком непонятно. Аномалия какая-то». «Действительно, похоже на какую-то аномалию. Граф Орловский меряет меня взглядом. Ладно, сейчас мне некогда с этим разбираться, но будь уверен, Дмитрий, я это просто так не оставлю. У вашего сиятельства нет более важных дел, чем какой-то аномальный студент?» Усмехаюсь, снимая последний датчик. «Еще одна подобная дерзкая фраза, и ты пожалеешь», — твердо говорит Геннадий. «Простите, ваше сиятельство», — погасив улыбку, говорю я. «Мне правда непонятно, почему вы этим занимаетесь? Я простой первокурсник». «Не такой уж и простой, судя по всему», — веско заявляет граф. «Блин, не поспоришь». «В любом случае, если я этим занимаюсь, значит, повод есть», — продолжает Орловский-старший. «Делай, что тебе говорят, Могильный, и умерь свое нахальство». Мое терпение не бесконечно. Не прощаясь, граф выходит из кабинета. Раздосадованный Сергей следом за ним. Что, не получилось выгнать меня? То-то же. Фиг вам, а не мое отчисление. Лидочка, ты не могла бы принести мне чаю? Спрашивает Роман Петрович. Девушка откладывает пилочку для ногтей и выходит. Старичок подскакивает, запирает дверь на щеколду и подходит ко мне так близко, что я чувствую на щеке его несвежее дыхание. «Чего?» — спрашиваю я, отодвигаясь. «Как чего?» — громким шепотом спрашивает Роман. «Что с тобой творится, Дима?» «Потенциал не может скакать туда-сюда, тем более с таким размахом. А ядро? Оно как будто мертво. При этом маны ты накопил просто огромное количество, а теперь...» Старичок прищуривается, разглядывая меня. «Я не чувствую в тебе ни капли магии». «Ого! Да у него и собственное чутье неплохо развито, потому что, да, всю ману мое антиядро уже поглотило». «Как вы и сказали, аномалия какая-то», — отмазываюсь я. «Ты проводил какие-нибудь ритуалы?» «Может быть». Уклончиво отвечаю я. Старик качает головой и говорит. «Я вынужден доложить ректору. Это нельзя оставлять просто так». «Роман Петрович!» «Нет!» Старичок взмахивает руками и бежит к своему прибору. «Один раз я тебя не выдал, но теперь не могу. Это слишком, слишком необычно. Ректор должен знать». «Ладно», вздыхаю я. «Дайте распечатку, я сам к нему схожу». «Уж прости, Дмитрий, я это сделаю лично. Жди, когда вызовут». «Ладно, ладно, пускай вызывает. Я пойду?» «Иди», — устало кивает Роман. Выхожу из кабинета. Орловских с охраной уже нет. Не спеша бреду по коридору и размышляю. Да уж, скрыть свою необычность у меня бы все равно не получилось. Рано или поздно всплыло бы. Так что париться по этому поводу не буду. Все нормально. Главное – убедить ректора, что я не опасен. Получится ли у меня? Да стопудов получится. Ректор у нас нормальный мужик. Когда я был магистром, мы с ним не раз пили виски и даже в баню вместе ходили. К студентам он, конечно, относится совсем иначе, чем к преподавателям, но подход к нему я знаю. Уверен, что могильная аномалия не станет проблемой. Наоборот, я ж теперь с ума сойти какой уникальный. Универ будет рад обучать такого студента. Можно даже предположить, что другие магические вузы мной заинтересуются. «А еще какие-нибудь спецслужбы?» Вдруг осеняет меня. Черт, вот этого бы не хотелось. Надо позвонить садисту и попросить, чтоб организовал протекцию. Ну, то есть затащил под свое крыло и не позволил всяким другим службам меня заполучить. Они-то спрашивать не будут. Хватит все. Ты теперь работаешь на нас. Не согласен? Ну тогда пока, могильный, отправляйся в могилу. Или в горящую яму, тюрьму для одержимых, потому что у кого-нибудь может хватить ума посчитать меня опасным исчадием ада. Что гроб, что тюрьма меня не устраивают. Так что вариант спрятаться под крылышко к ДБ выглядит неплохо. С ними я знаком, хотя бы, и знаю, чего от них ожидать. К тому же так и так вынужден на них работать, поскольку демоник. Достаю телефон и звоню садисту. «Паша, привет!» «Привет!» — бурчит тот. «Как себя чувствуешь?» «Превосходно! Слушай, садюга...» «Жду тебя сегодня в отделении!» — перебивает он. «Будет серьезный разговор!» «А, с Лизой ты уже поговорил, судя по всему!» «Да, и мне не нравится то, что я услышал!» «Хотя бы ты не парь мне мозг, а?» Вздыхаю я. «Все в порядке. Я жив-здоров, это главное». «Для тебя, конечно. Но ты теперь... Короче, не по телефону. Ты, походу, не догоняешь, кем стал». «Догоняю». «Вряд ли. Жду в отделении», — говорит садист и вешает трубку. «Что он имеет в виду? Вот это я точно не догнал. Ну, превратился я в непонятное чудо-юдо со странной магией. Были люди с необычными талантами и до меня, будут и после. Таких, как я, конечно, не было, но в том-то и прикол. Если два человека обладают одинаковым уникальным даром, он уже не такой уникальный. Ладно, ничего страшного. Сделаю свои дела в универе и поеду к Садюге. Вживую послушаю, чего он там опасается. Потому что я даже по голосу понял, что он чего-то опасается. Сегодня у меня назначен еще один экзамен, но он состоится только после третьей пары. Решаю не идти на занятия, а вместо этого отправляюсь в ритуальный зал в подвале. Он надежно экранирован, можно провести парочку экспериментов. Итак, я уже знаю, что могу творить обычное заклятие, если возьму где-то ману. Взять ее могу двумя способами. Поглотив чужую магию или впитав с помощью талисмана. Из накопителей тоже можно. На всякий случай пробую еще раз. Ага, отлично. Пока энергия в браслете, ядро ее не поглощает. Значит, надо замутить себе накопители покруче, чтобы под рукой всегда был запас обычной маны. А еще лучше создать комбинацию из артефактов, как я уже делал перед переносом ядра, которая, блин, оказалась вовсе не переносом, а слиянием. Короче, надо объединить парочку хороших насосов и несколько вместительных накопителей. Те, что у меня есть, слабенькие, студенческие. Надо настоящие, как в армии. Но если с этим все понятно, то что насчет антиманы, вообще не ясно. Есть ли у меня какой-то запас? Как его проверить? Как, блин, вообще ей пользоваться? Понятно, что надо создавать какие-то другие структуры. Но какие? Решение приходит само собой. Может, просто извратить обычный конструкт с точностью да наоборот? Ну, то есть отразить структуру зеркально или вывернуть наизнанку. Пробую. Для примера беру защитное заклятие. Классический универсальный барьер, облегающий тело. Большинство одаренных интуитивно могут такое сделать. Приходится попыхтеть, чтобы создать конструкт, но в итоге у меня что-то получается. Что? Сам не уверен. Однако структура стабильная, держится. Пытаюсь наполнить ее обычной маной, сразу распадается. Создаю конструкт заново. Дюба, появись, пожалуйста, и дыхни на эту штуку огнем. Дюбук выполняет просьбу. Ставлю этот антищит перед ним, и когда демон плюется в него огнем, происходит что? Правильно, щит ломается к чертовой матери, потому что поглощает заклятие, превращает его в чистую ману и от подпитки распадается. «Да блин!» — восклицаю я. «Как работать с этой хренью?» «Ну ты ж так радовался ночью!» — ухмыляется Дюба. «Широчайшее поле для экспериментов. Вот и давай, экспериментируй!» «Злой ты!» — морщусь я. «Конечно! Я же демон! Злой и кровожадный! Люблю бить морды и есть сырое мясо!» «Знаю, знаю! Ладно, буду пробовать дальше!» Пока все, что у меня получается, это понять принцип создания конструктов из антиманы. Только как заставить их работать, ума не приложу. Ладно, пора на экзамен, потом разберусь. Покидаю ритуальный зал и поднимаюсь на второй этаж универа. Экзамен сдаю без проблем, он теоретический. В первом семестре у первокурсников вообще почти нет практики. Когда я был магистром, меня это бесило. Да, теория важна, но практика намного важнее. Надо соблюдать баланс. Что-то рассказали, объяснили. Пусть студенты сразу пробуют на собственном опыте. А то почти весь первый курс их пичкают теорией, а к практике допускают только со второго курса. Они же всю теорию забыть успевают. Но такая вот система обучения. Не я ее придумал и переделать не смог, хотя пытался. Потом я просто махнул рукой на бюрократию и учил студентов так, как считал нужным. И только тех, кто хотел научиться, само собой. Закончив с экзаменом, решаю, что в универе мне делать больше нечего. Завтра надо будет сдать еще парочку зачетов, и все, свободен. Смогу отправиться к семье. Мне определенно есть о чем с ними побеседовать. Еду в отделение ДБ. По пути не могу удержаться и заезжаю за шаурмой. Беру большую сырную, прошу добавить в нее острого перчика и двойную порцию соуса. Уминаю божественный свиток, сидя на мотоцикле. Запиваю лимонадиком и чувствую себя восхитительно. Жизнь хороша. Я молод и здоров. Проблему с жалким потенциалом решил. Не так, как задумывал, но решил же. Когда замучу себе классное комбо из артефактов, то смогу творить офигенно сильную магию. А главное, контроль по-прежнему при мне. В сражении с другими магами я буду просто перехватывать и при желании поглощать их заклятие. В общем, все в порядке. Трудности есть, но без них было бы скучно. Теперь, наконец-то, можно подумать над тем, как спасти Антошу и отомстить Братству Свободы. Если Холод не подохнет сам, то я желаю убить его. «Антоша, Антоша!» — бурчит в мыслях Дюба. «Сдался он тебе, предатель!» «Не предатель он, просто мягкий человек, типа как Валера Смирнов. Поддался на влияние нехороших парней». «Ага, типа в плохую компанию попал. Курить его там научили, материться, да?» «Ну, что-то вроде», — усмехаюсь я, похлопывая Бегора по бензобаку. Тот сразу же заводится. «Хрень это все!» — рявкает Дюбук. «Если бы он сам не захотел, то не вступил бы в братство. И тебя бы за собой не потянул». «Да с чего ты вообще взял, что он член братства? Мне кажется, его шантажировали». «А вот мне так не кажется. Эти ребята не вербуют преподов. Преступников, отщепенцев всяких, да. Но не магистров МГУМИ. Значит, Антон сам вступил». «Не знаю, Дюба». Бурчу про себя и кручу ручку газа. «Я знаю точно, что благодаря Антону смог переродиться. Значит, надо хотя бы попытаться его спасти». «А я знаю, что тебе бы не пришлось умирать и возрождаться, если бы не он». «Да уж, спорить тяжело. Это именно Кушнир привел меня к Холоду. Вопрос лишь в том, по какой причине он это сделал. Под давлением или по собственной воле? От этого много зависит. Но придется спросить у самого Антона. По-другому не получится». Подъезжая к управлению ДБ, паркую Абегора и захожу внутрь. Показываю дежурному карточку демоника и спрашиваю. «Садю Садеев у себя?» Дежурный молча кивает. Иду по коридору и поднимаюсь по лестнице. Есть соблазн заглянуть сначала к Лизе, пофлиртовать немного. Мне кажется, после ночного ритуала мои шансы резко увеличились. Она ведь и правда испугалась, что я могу умереть. Искусственное дыхание мне делала. Жаль, что я был в отключке и не запомнил вкус ее губ. Кабинет Садюги в конце коридора. Подхожу, стучусь и сразу же вхожу. Паша разговаривает по телефону, смотрит на меня и бурчит в трубку. «Я перезвоню, дорогая». «Да, конечно, не забуду. Люблю тебя. Пока». «Какая милота!» — улыбаюсь я. «Знаешь, иногда я тебе завидую». «Так перестань скакать по разным бабам и заведи нормальную семью», — говорит садист, убирая телефон в ящик стола. «Боюсь, что со скуки помру». «Я бы на твоем месте боялся смерти от других причин», — мрачно говорит Паша и закуривает. «Сядь». Вальяжно раскидываюсь на диванчике и выжидающе смотрю на садиста, а тот смотрит на меня, не выпуская изо рта сигарету. «Скажи мне, Дима, ты правда не понимаешь, кого из себя сделал?» «Понимаю, но у тебя, кажется, есть какие-то свои мысли на этот счет». «Ого!» — кивает Садюга и стряхивает пепел. «Только они тебе не понравятся». «Ты вообще редко говоришь что-то приятное». Я коротко смеюсь. «Давай, выкладывай». Павел шумно выдыхает дым и давит окурок в пепельнице. Смотрит на меня и хмыкает. «Как же я могу сказать что-то приятное, если ты все время сам себе могилу роешь?» Лиза попыталась объяснить мне, что к чему, но я что-то не до конца верю. «Твое ядро магии теперь обладает минусовым потенциалом?» «Да, минус 9,5 единиц, почти». «Охренеть!» — качает головой садист. «Значит, Караева все верно поняла. И значит, тебе звездец могильный». «Это еще почему?» «Вот сейчас объясню, почему».